Моя знакомая работала в садике, и мама приводила 6-летнего мальчика. И вот этот мальчик 6-летний, они жили вдвоем с мамой, распоряжался домашним бюджетом. Она отдавала ему зарплату, и он распоряжался, делил на 4 недели. И вот за неделю в сумме он знал, что нужно купить из продуктов. Да, да, да. В 6 лет вот он вел бюджет домашний. Ну, значит, понятно, да? Значит, при правильном воспитании, почему детей не стоит убивать? Потому что это выгодно. Их воспитывать. Ну, правильно воспитывать. Выгодно. Ты потом можешь получить довольно дешевую рабочую силу. Значит, поехали. Вы же понимаете, как, что по морали, что по этому детей выгодно иметь. Кстати сказать, это тоже надо знать вам законы. Почему мальчиков хотели иметь всегда у нас на Руси? Потому что мальчику был положен земельный надел. И как только в семье появляется мальчик, ему нарезают что? Ну, а девочка отрезанная вам мать. На Востоке, наоборот, девочки, кстати. Да, ну, там ими торгуют просто, да. Там Колым платят. Выгодно. Ну, да, покупают. И потом там девочек выгоднее иметь. Ну, и вы же понимаете, это все моральные штуки, они, значит... Ну, за что у нас с Борисом разногласия научные, я такую гипотезу выдвинул, что... Значит, гипотезу, чтобы доказать ее, это сколько надо сделать. Количество мальчиков и девочек определяется что? Чем? Тем, что имеется. Когда не хватает мальчиков, то тогда женщины рожают больше мальчиков. Когда не хватает девочек, начинают рожаться больше девочек. Ну, как это происходит? Ну, сексуальная потребность наша биологическая. Когда мало мальчиков, так, мало мальчиков, то женщины остаются, что? Мужчин мало, сексуально неудовлетворенными. Вот правда говорят, что пол зависит от мальчика, да все от девочки зависит. Не хватает, да, не хватает ей, и тогда она что, захватывает сперматозоиды с X-хромосомой и рожает что? Что мальчика, да? А когда перебор, не хватает девочек, тогда на девочку, на женщину ложится большая нагрузка, ей приходится обслуживать нескольких мужчин. И тогда она пересыщена, и тогда она захватывает, чтобы облегчить свою... Или облегчить, ой, Геловна, нет. Значит, никто меня не поправит. И чтобы облегчить свою, или облегчить, ну ладно, какая разница. Вот. А тогда она захватывает что? X-хромосомы и рожает девочек, чтобы их было больше, а ей, значит, мужчины надоели. Дальше. Ну, теперь посмотрите. Если женщина любит своего мужчину, ей хочется почаще с ним заниматься сексом, и как бы много они не занимались, у нее все-таки какой-то что? Ну да, дефицит. И она кого рожает? Мальчик. А когда она мужа не любит, так, секс с ним неприятен, тогда получается, ей хоть там и не часто будет, но ей получается много. И она что? Тогда начинает рожать девочек. Ну, наука должна иметь большую статистику. И вы, ради Бога, не мучайтесь. И мужчин я не рекомендую. Так, да, да, да, значит, да. Вот, там тоже еще наследственные факторы действуют. Вот, ну, у меня два мальчика, значит, это могу. Да. Это нужно иметь. Где-то 10-12 детей. Почему? Потому что, ну знаете, орел и решка, это же 50 на 50, да? Конечно, может раз 10 подряд упасть орешка, но потом будет падать орел все равно. Если 100, то будет 50 на 50. Статистически достоверно будет этот результат, если будет 10 детей, и из них 8 будет мальчики. Ну, а первые две могут быть девочки. И это не значит, что... То есть нельзя. Мне Борис говорит, не рассказывай все это, а то... Да, кстати, у нас многие так вот послушают, потом девочку родила и скажет, ты меня не любишь. Ну, есть одна статистика, которая немножко подтверждает это. У проституток дети есть, но чаще это девочки. Ну, и вы, наверное, фильмы смотрели. Да, девочки. Но опять, наука есть наука. Надо, чтобы было 10-11 детей. Ну, я знаю, что в семье моего отца было 18 детей, 2 девочки и 16 мальчиков. В семье моей матери, поэтому как так вот, я шутил, у моих друзей всегда рожались девочки, а у меня мальчики. Вот. Я говорю, ну, кому нужны мальчики, обращайтесь ко мне, гарантирую. Так что наследство, многие факторы играют роль. Там было 11 детей, и 3 девочки, остальные 8 мальчиков было. Семья отца лучше, матери лучше сохранилась, многих я знаю. Но, значит, кстати, по рассказам моей мамы, моя бабушка, она умерла раньше моих, того, как я родился, моя мама терпеть не могла своего отца. Родила ему что? 8 мальчиков, да? Вот. Ну, короче говоря, опять терпеть, не любит, то есть нужно проводить научное исследование, то есть, может, на уровне сознания она его и не терпела, он там маленького роста был, ну и так далее, а чисто физиологически ее влекло. Ну, непонятно, в общем, нужно проводить массивные исследования. И знаете, для чего вам это все рассказывает? Чтобы вы не ссылались на ваш индивидуальный опыт, опыт ваших подруг. Вот. Это называется популярная индукция. И не делали больших обобщений от одного факта. Вот. Один мужчина вас подвел, все мужчины бабники. Одна женщина изменила, все женщины шлюхи, ну и так далее. Популярная индукция. Или еще вот у моей подруги, она нашла себе мужа в интернете. И очень хорошо живут. Да такие случаи бывают. Один из 100 000. Полагаться на это не стоит. Возлюбленного нужно искать где? В том месте, где ты работаешь и видишь его работу. Ну и потом я вчера вам говорил, когда вы видели, что хорошо живут, извините, приведите мне эту парочку ко мне, я вам четко скажу, хорошо они живут или нет. Даже не задавая им вопросов. Ну, есть тесты такие. Ну ладно, кто еще? Не втягивая свои дела других, вот. Зачем улучшать биографию дешевому человеку? Вы знаете, я хочу не втягивая подчеркнуть. Ну, да. Конечно, хочется втянуть, напрямую не надо. Вот так вот, когда ты говоришь, действует, да, не надо втягивать. Но если вы хотите, чтобы вам близкий пришел на эти семинары, хочется, да? Кого вы хотели сюда? Мужа. Мужа. Приезжайте. И дома ему скажите, слушай, какой ты умный. Да прорабатывай что? Уже. Что? Давно. Да. Ну, хорошо клюет, да? Ну как хорошо. Не очень, но планы как бы свадебное путешествие сделать вот на семинарах в Турции. Что? Да. На семинарах в Турции. А, в Турции, все-таки да. Да, хочу. Да. Ну, все-таки. А потом ему говорит, тебе все это не нужно, ты и так все это знаешь, какой ты у меня умный. А что там рассказывали? Да я даже не могу, вот только общий вывод. Потому что как вы только начнете говорить, что надо жить ради себя, а не ради детей, там еще что-нибудь, что раньше думая о себе, ну и так далее. То есть сразу начнется дикое возражение. Нет. Вот. Ты, можно еще, знаете, как себя хотите привлечь? Ты знаешь, я вот одной вещи не понимаю, как это вот жить нужно ради себя.